Тогда князья Мстислав, Владимир и Ярослав послали в Смоленск к Ростиславу, зовя его в Киев на стол, потому что и прежде целовали крест искать Киева для него. Ростислав отправил к ним двоих послов, от смольнян боярина и от новгородцев другого, с такими словами: «Если меня зовете вправду с любовью, то я пойду в Киев на всей своей воле, чтобы вам иметь меня отцом себе вправду и ходить в моем послушании. А наперед всего объявляю вам, не хочу видеть клима на столе митрополичьем, не взял он благословения от святой Софии и от патриарха». Но Мстислав крепко заступался за клима и говорил: «Не бывать Константину на митрополье за то, что проклинал моего отца». Долго спорили они между собою, Ростислав со Мстиславом, и были между ними крупные речи. Наконец положили, что ни Климу, ни Константину не сидеть больше на столе митрополичьем, а привести нового митрополита из Царяграда. В 1160 году пошел Ростислав, сын Мстиславов, из Смоленска в Киев на стол и вошел в Киев 12 апреля на самое воскресенье Христово. Встретили его все люди и приняли с достохвальную честью. Сел на столе деда своего и отца благоверный князь Ростислав. И была людям двойная радость — воскресение Господне и княжеский въезд. В этом же году съехались Ростислав с Святославом Черниговским в Моравске, и был съезд их на великую любовь. Ростислав позвал к себе Святослава на обед, тот поехал к нему без всякого извета. И была в тот день между ними большая радость и дары многие. Ростислав дарил Святослава соболями, горностаями, черными куницами, песцами, белыми волками и рыбьими зубьями. На другой день позвал Святослав Ростислава к себе на обед, и веселились больше вчерашнего дня. Подарил Святослав Ростиславу барса и двух коней борзых с кованными седлами. И так, попировавши и обдарившись, разъехались по домам. В 1168 году пошел Ростислав к Новгороду, потому что новгородцы нехорошо жили с сыном его Святославом. За 300 верст до Смоленска начали встречать его лучшие мужи смоленские. Потом встретили его внуки, потом сын Роман и епископ Мануил. И мало не весь город вышел к нему навстречу. Все сильно обрадовались его приходу и поднесли ему множество даров. Из Смоленска пошел он в Торопец. Оттуда и послал к сыну Святославу в Новгород, веля ему ехать к себе навстречу в Луки, потому что Ростислав уже чувствовал себя дурно и потому не поехал в Новгород. И имел свидание в Луках с сыном и новгородцами.